а оттуда перед самой перестройкой бросили укреплять и оздоровлять коммуну, погрязшую в столичной групповщине, сибаритстве и тайном фрондерстве. Потомок переметчивых сечевиков быстро освоил столичную групповщину, сибаритство, а также тайное фрондерство, облагородив его исконной неприязнью к москалям, и потому прижился в газете. Свирельников познакомился с ним на вернисаже в салоне «Экскрем Арт», где вставляли знаменитые художники, использовавшие по творческой нужде не масло, гипс или глину, но исключительно экскременты, оставленные самыми разными живыми существами, от мышки до слона. Колокол был информационным спонсором «Экскрем Арта», славящегося своими сногсшибательными фуршетами. А Свирельникову, как владельцу сантехуюта, традиционно присылали приглашение, видимо, по причине профильной солидарности. «Ну, наконец-то! Еще полчаса, и я бы подписал номер!» — сказал Порховко, глядя на часы. «А что случилось? Ты разве ничего не знаешь?» «Нет. Секретарша передала, ты и просил срочно приехать». «Когда передала?» «Час назад», — соврал Михаил Дмитриевич. «Уволь секретаршу! Я тебя второй день разыскиваю! В конце концов, тебе нужны филе или мне?» «Да в чем дело-то? Смотри и помни мою доброту!» С этими словами Порховко снял с гвоздика свежую полосу и положил на стол. Подвалом под рубрикой «Скандалы» был разверстан большой материал, сантехнический триллер. Пробежав глазами текст, Свирельников понял, что речь идет о давней истории с обрушившимся бассейном, который его фирма установила в восьмикомнатной квартире одного звездного певца, знаменитого не столько голосом и репертуаром, сколько постоянными мучительными сменами сексуальной ориентации, о чем, как о сенсации общецивилизационного масштаба, периодически вещала вся желтая пресса. Впрочем, одна из его песенок некоторое время назад была в самом деле чрезвычайно популярна, и ее крутили буквально на каждом шагу. В ней пелось о транссексуалке, которая, увидав на улице шагающий взвод, с нежной грустью вспоминает свою мужскую армейскую юность. «Я тоже поднималась по тревоге, я на плече носила автомат, но снились вам, девчонки-недотроги, а мне наш неулыбчивый комбат». Через месяц перекрытия не выдержали, то ли самого бассейна, то ли набившихся в него участников, знаменитых на всю Москву оргий. Из трещины вода потоком хлынула в нижнюю квартиру, где обитал тоже очень популярный человек, известный правозащитник и член комиссии по помилованию. Вся страна знала и уважала этого кристально честного бессребреника, лет 15 назад появлявшегося на телеэкранах в одном и том же обтрепанном пиджачишке, застиранной сорочке, черном галстуке со стеклярусным узором, какие в 60-е годы носила провинциальная гуманитарная интеллигенция. Правозащитник потребовал выплатить ему стоимость испорченного водой узорного паркета, набранного из 76 ценных пород деревьев, включая карельскую березу, поросский кипарис и розовый ливанский сандал. Певец, живший тогда с популярным адвокатом, переадресовал претензии к фирме «Сантехуют», якобы не выполнивший необходимых расчетов. Но Волванец тоже не зря ел свой хлеб. Он вчинил иск с компенсацией ущерба строительной фирме «Домедика», не обеспечившей элитный дом надежными перекрытиями. Однако «Домедика», не будь дурой, объявила в суде, что по всем инженерным расчетам пол тяжесть бассейна должен был выдержать, и перевела стрелки на Очаковский завод железобетонных изделий, поставлявший стройматериалы. Завод в ответ потребовал провести следственный эксперимент, то есть снова наполнить бассейн водой и посадить туда столько же людей, сколько купалось в нем на момент катастрофы.